В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Добро пожаловать на заключительную в этом году и 974-ю по счету встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В Новый год наша радиостанция входит с новым расписанием. В новой сетке вещания у нашей с вами встречи в эфире теперь новое время. Пожалуйста, запишите, а также сообщите всем своим друзьям и знакомым, которые также являются членами нашего радиолюбительского клуба «На волнах Голоса России», наше новое расписание. Итак, прежде всего, должен сказать, что больше не будет коротких выпусков. Все повторы нашей программы будут полными. С Нового года впервые программа будет звучать в эфире по понедельникам в 3 часа 33 минуты, время, как обычно, всемирное координированное. А затем она трижды пройдет в повторе также в понедельник в 9.33, 18.45 и 23 часа 33 минуты. Еще раз новое время выхода нашей программы в эфир по понедельникам в 3.33, частоты в это время 648, 972, 1503, 7220, 7260, 7305, 12070, 15240 и 15735 кГц в формате DRM. В 9.33 частоты в это время 612, 972, 999, 1170, 1377 и 7325 кГц в формате DRM. В 18.45 частоты 630, 648, 999, 1026, 1089, 1170, 1431, 1503, 5985, 7225, 7230 и 7290 кГц. И в 23.33 частоты 999, 1026 и 7260 кГц. 6 лет назад, в декабре 2003 года, Кольское-Самское радио официально начало свою работу. Но полтора года вещание велось в очень небольшом объеме, подготовленные передачи могли услышать только обладатели радиоточек в Лавазере. И вот 22 июня уже 2005 года радиостанция пышно отметила второй день рождения. И этому был повод: в селе установлен FM-передатчик и стационарная антенна. Таким образом, зона устойчивого приема радиопрограмма расширилась почти на всей территории района, а это значит, что самские передачи зазвучали и в чумах, оленеводах, и в избушках рыбаков. По этому поводу в селе Лавазера состоялась торжественная церемония открытия Кольского-Самского радио. Устроители организовали праздник под открытым небом, в нем приняли участие жители села и многочисленные гости из самских общин Скандинавии. В течение первых полутора лет, то есть до своего второго дня рождения, работа Кольского-Самского радио финансировалась норвежской стороной, а затем самские журналисты начали работать самостоятельно. Предполагалось, что новости Мурманской области станут приобретать иностранные информационные агентства, увеличится и объем вещания. Одним из подарков тогда от руководителя редакции самского радио из Скандинавии стали 50 компакт-дисков с записями самской музыки. Все для размещения в эфире. Рассказать об этой станции я решил не в связи с очередной ее годовщиной. Информационное агентство ОНР.ру со ссылкой на информационный сервер Хабин.ру сообщило в начале декабря уже этого года, что сотрудникам Кольского-Самского радио, расположенному в селе Лавазера Мурманской области, не выплачивают зарплату уже 4 месяца. Радиостанция пытается решить накопившиеся экономические проблемы, а ее сотрудники опасаются, что раз закрывшись, радио в дальнейшем уже не сможет возобновить свою работу. Налоговая же инспекция совместно с прокуратурой серьезно озабочена вопросом, как радиостанция будет гасить долги в размере 270 тысяч рублей. Как рассказал журналист Евгений Кириллов, директор Кольского-Самского радио Александр Пауль делает все, что в его силах, чтобы выйти из сложившегося положения. Власти, в свою очередь, обвиняют радиостанцию в невыплате зарплаты и накоплении долгов и угрожают директору радиостанции тюрьмой, рассказал Кириллов. Кольское-Самское радио испытывает экономические проблемы уже давно. В феврале норвежский Баренц-секретариат выделил радио 45 тысяч норвежских крон, выразив надежду, что и другие организации пойдут навстречу единственной в России радиостанции, вещающей на саамском языке. В этом десятилетии из всех проектов, реализуемых в Баренц-регионе в интересах коренных народов, создание Кольского-Самского радио привлекло наибольший объем финансирования со стороны международных организаций и правительств. Но полученные гранты предназначались для покрытия стартовых затрат для открытия вещания на Кельдинском-Самском, но не на текущие расходы. Как радиостанция сможет справиться со сложившейся ситуацией и кто поможет уникальному вещанию, которое требует, откровенно говоря, весьма небольших вложений, пока, к сожалению, неизвестно. В канун Нового года пришло еще одно сообщение о прекращении вещания. Коротковолновые трансляции RTBF International, отдела иновещания радио и телевидения французского сообщества Бельгии, которые сейчас ведутся на частоте 9970 кГц, будут прекращены 31 декабря в 22 часа 15 минут. С 1 января 2010 года станция будет вещать на средних волнах 621 кГц в Вавре, Бельгия, мощность передатчика 300 кВт, 99,2 МГц в Киншасе, Демократическая Республика Конго, и через спутник AB3 для Африки и интернет на сайте станции rtbfi.be. Пока что не ясно, продолжит ли станция вещать на коротких волнах в формате DRM и через спутник Hotbird 7A. Об этом в московском информационном DX-бюллетене пишет Александр Дедищев из Украины со ссылкой на Media Network Weblog. Но не везде закрывают вещание, в некоторых странах даже устанавливают новые передатчики. Речь, правда, идет о средневолновом, но весьма мощном, а если точнее, то мегаваттном передатчике. Его официально ввели в строй 9 декабря в Бангладеш. По этому поводу премьер-министр страны Шейх Хасина даже обратилась к местным жителям по видеоконференции. Она формально открыла передающий центр, принадлежащий государственной станции Бангладеш-Битар, нажатием кнопки в этом супермощном передающем центре. Новый передатчик заменил старый ламповый, установленный еще при помощи Советского Союза и проработавший 36 лет. Новый мощный передатчик покроет уверенным сигналом 95% территории страны. Кроме этого, он способен работать в цифровом режиме DRM. Работать он будет из Дхамрая на частоте 693 кГц, время с 23 до 5 часов 10 минут и с 7.30 до 16.30. По поводу нового передатчика в блоге Media Network, где была опубликована данная информация, сразу появился довольно едкий комментарий. Бангладеш – одна из беднейших стран мира, и DRM в этой части мира звучит абсолютно смешно. «Если бы я был главным инженером станции, – пишет один из пользователей блога, – я бы заблокировал кнопку переключения в формат DRM». Факт состоит в том, что в настоящее время невозможно купить новый мощный средневолновый передатчик без опции DRM, и члены клуба DRM распространяют информацию об этом передатчике исключительно в пропагандистских целях. Аналоговое вещание с амплитудной модуляцией – очень хороший способ для распространения радиосигнала в Бангладеш. Дельта реки, где расположена страна, доставляет много проблем ее населению, однако очень позитивно влияет на распространение средневолновых сигналов. В отличие от этого блогера, я считаю наоборот, как бы ни звучало это сейчас, думать надо о будущем. А хотим мы этого или нет, цифра приходит и в наземное эфирное радиовещание, пусть пока и не очень уверенно. Американская WJHR начала проведение тестов перед началом регулярного вещания. Название станции или ее позывной расшифровывается как «Джон Хилл Радио». Джон Хилл – это был человек, который записал богослужение в церкви, которое теперь станция и транслирует в эфир. Новая христианская коротковолновая станция начала тестирование в Милтоне, штат Флорида, США, в середине ноября. Тестирование ведется ежедневно на частоте 15 550 кГц. Включение передатчика для тестирования происходит в различное время в промежутке с 15 до 23.00. Об этом в интервью порталу dxing.info рассказал владелец станции Скотт Мок. Мог надеяться, что регулярное вещание будет возможно начать в марте или апреле 2010 года, когда частота станции может быть изменена на что-то около 13,8 МГц. Даже после начала регулярного вещания WJHR продолжит свои трансляции только днем по местному времени. WJHR планирует транслировать в эфир программы фундаменталистской баптистской церкви. «В настоящее время я финансирую работы сам», — объясняет Мок, «но со временем церкви будут жертвовать деньги на поддержание станции в эфире. Время, не охваченное собственными программами, будет также доступно для других потенциальных вещателей. Если люди захотят купить время на нашей частоте, мы, конечно же, продадим его», — говорит Мок. У нее есть некоторые проблемы с антенной, и в настоящий момент она в процессе замены. Мощность передатчика в настоящий момент составляет от 1 до 10 кВт, но с началом регулярного вещания она будет увеличена до максимум 50. Это номинальная мощность передатчика. Студия на передающем центре отсутствует, и все программы идут в записи. В отличие от всех остальных коротковолновых вещателей, WJHR планирует работать только в режиме SSB одной боковой полосы. Текущие тесты могут быть приняты на верхней боковой полосе USB. SSB используется потому, что это более экономично, и почти все слушатели коротких волн имеют возможность принимать сигналы в режиме SSB, объясняет Мок. Он говорит, что очень заинтересован в получении информации от диксистов о том, как принимается сигнал его станции, а в следующем году он будет печатать QSL-карточки. Рапорты о приеме с благодарностью будут приняты по адресу wjhr@usa.com или обычной почтой Radio Station WJHR 5920 Oak Manor Drive, Milton, индекс FL32570, США. Вот и подошел к концу последний в этом году выпуск программы для радиолюбителей. Его подготовили и провели для вас режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы поздравляем всех вас, дорогие друзья, с наступающим 2010 годом. Желаем крепкого здоровья, успехов во всех ваших делах и начинаниях, чистого эфира и разных интересных и неожиданных дальних уловов в эфире. И пусть в новом году вам всегда сопутствует удача. Ну а мы встретимся с вами, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России». И, пожалуйста, не забудьте, что теперь уже по новому расписанию.